Глава 31. Проснулась я глубокой ночью, сама не понимая от чего. Живот ныл от голода, непривычные косы сбились и неудобно врезались в щеку, а еще было жарко и жестко. Забывшись, я потянулась к тумбочке зажечь лампу, но вместо этого наткнулась на нечто непонятное. Раздался шум, звон, чья-то ругань, и мне пришлось зажмуриться, потому что магический огонек осветил шатер. «Ой!» Я все вспомнила. Напротив меня стоял обнаженный Нир, держа в одной руке меч, а в другой длинный кинжал. На полу, усыпанном травами, валялась перевернутая тарелка с нашим позабытым ужином. Перина сбилась, и я была не только голая, но еще и щедро облепленная листиками и соцветиями. «Что случилось?» Ведьмак огляделся, не нашел угрозы и опустил оружие. «Меня что-то разбудило, я хотела зажечь лампу и...» Пробормотала я, быстро прячась под одеяло, хотя в шатре было жарко. «Ничего страшного, наверное, ты захотела есть, мы же так и не поужинали. А первый вход в долину отнимает много сил». Нир улыбнулся и сел рядом, даже не думая одеваться. «Давай посмотрим, что нам приготовили». В опрокинутой тарелке обнаружились мои любимые соленые огурчики. Под полотенцем лежали пирожки, дальше кусок окорока и хлеб. В кувшине нашелся морс, а рядом небольшая бутылка легкого белого вина. Мне так хотелось есть, что я быстро позабыла про обнаженность ведьмака, да и про свою наготу под одеялом тоже. В одной руке пирожок, в другой бокал с морсом, а тяжелая гладкая ткань медленно сползает, превращаясь в соблазнительное декольте. Анир посмеивается над моим аппетитом, но и сам жадно кусает мясо, не забывая про хлеб и огурцы. Утолив голод и отряхнув крошки, мы поняли, что очень хотим искупаться. На пруд оборотень встал, протягивая мне руку. «Может, лучше в мыльню?» — робко возразила я. «Ты теперь сильная ведьма, и, если хорошо училась, способна испарить этот пруд за 5 минут, так чего тебе бояться?» Я, конечно, не велась на слабо уже в младших классах школы, но тут подумала, что это действительно хороший шанс исполнить мечту. Поплавать обнаженной под луной. И не просто грезить о красивом мужчине рядом, а ловить капли воды на его обнаженном теле и самой целовать его теплые губы. Но простыню я все же прихватила и свою алую рубашку, и штаны Нира. Он посмеивался, уверяя, что Крит и Нирана хорошо знают, что такое брачная ночь, и не выйдут в сад до полудня. Похвастался, что способен укрыть их туманом или мороком одежды, но я еще не пыталась колдовать с новыми силами, а прежде на заклинание морока мне не хватало сил. В саду было прохладно, но удивительно светло, я не сразу сообразила поднять голову. Оказалось, Нир зажег несколько магических светлячков, и теперь они медленно плыли над нами, освещая тропинку. Вода влажно поблескивала в полумраке, нагоняя страх. Я поежилась, не решаясь войти в пруд, но ведьмак, озорно усмехнувшись, подхватил меня на руки и сказал: «Смотри». Часть огоньков, повинуясь его жесту, опустилась под воду, превращая пруд в волшебное светящееся зеркало. Я невольно потянулась потрогать, и Нир медленно опустил меня в теплую, как парное молоко, воду. Это было чудесно. Я плавала, а огоньки танцевали вокруг меня. Муж подплыл и осторожно потянул за ленту, и косы начали распускаться, расстилая волосы на поверхности воды. Потом ведьмак отплыл в сторону и вернулся с белым светящимся цветком в руке. «Ночная лилия». Редкий цветок. Обычные водяные лилии закрываются к вечеру, пряча хрупкие лепестки в бурый конус защитных листьев, а эта белая, до голубизны, красавица расцветает в полночь. Магический цветок – символ тайны, плотской любви и магии. Длинные пальцы мужа вплели цветок в мои волосы, потом скользнули на плечи, притянули меня ближе, и мы растворились в поцелуях. Тут и простыня пригодилась, прикрыв собой жесткую прибрежную траву. После купания мы решили не возвращаться в шатер. Я снова зевала и зябко поводила плечами. Так что Нир предложил идти в дом, чтобы спать до утра в его большой и теплой постели. Мне было все равно, где, лишь бы с ним. У самого дома из кустов послышалась какая-то возня. Поначалу я внимания не обратила, стремясь скорее добраться до кровати, но Нир насторожился. Отпустил мою руку и одним прыжком переместился к низкой зеленой изгороди. Светляки полетели за ним, осветив нечто непонятное, больше всего похожее на старую навозную кучу. «Стой! Кто ты?» Ведьмак зажел на ладони пульсар, и некто в темноте пискнул, выпрямившись. Коричневый капюшон, облепленный соломой, упал, и перед нами появилась Амалеста. Муж сразу нехорошо прищурился. «И что ты тут делаешь, кузина?» Она нервно покусала губу, пряча что-то за спину. Потом шмыгнула носом и заревела. «Не поможет», — брезгливо сказал Нир, — «твои штучки перестали работать лет 10 назад. И я даже отсюда чувствую запах зелья». Я тоже подошла ближе и принюхалась. Хороший зельевар умело пользуется слухом. Порой бульканье варева точнее говорит о его готовности, чем вид, и обязательно имеет тонкий нюх. Некоторые ингредиенты внешне одинаковы, но разные по запаху. Так вот, от дорожки вокруг дома пахло... «Блестяника! Да еще с синецветом!» — удивленно сказала я. «И что это?» — вскинул брови Нир, не выпуская ведьму из вида. «Отворотное зелье», — пожала плечами я. «Если бы княженика с лунной травой, тогда приворот». «Но к такому зелью еще кровь или волосы добавляют». «Отворот? И кого ты собралась отворачивать, Ами?» Голос ведьмака не сулил рыжей ничего хорошего. «Ее!» — ткнула в меня пальцем Амалеста. «Она же тебя приворожила!» Голос ведьмочки поднялся на пару тонов и начал неприятно резать слух. А я порадовалась, что после купания все же натянула рубашку и убедила мужа надеть штаны. «Амалеста!» Нир тяжело вздохнул и сложил руки на груди. «Тавита моя жена!» «Если бы ты лучше училась, ты бы знала, что клятва стихиям снимает все привороты, даже самые сильные». «Жена?» На девчонку было жалко смотреть. Теперь ее губы жалко скривились, нос покраснел, и вместо картинных хрустальных слез из глаз потекли бурные потоки соленой воды. «Да, и сегодня у нас первая брачная ночь. И гостей на нее мы не звали». Так что отправляйся домой, а мой фантом проследит, чтобы ты не заблудилась. Рядом с ногой ведьмака возник белый волк и медленно пошел на рыжую. Она пискнула, взвизгнула, подхватила подол своего несуразного одеяния и ринулась прочь, ругаясь, как сапожник. Нир хмыкнул и подхватил меня на руки. «Пойдем спать, мой свет. Надеюсь, этой ночью нам больше никто не помешает». Я просто обхватила руками его крепкую шею и уткнулась носом в ключицу. Мечты иногда сбываются.